Глава 8. Корреспонденция отца Бенвеля. Секретарю общества Иисуса в Риме. 1. Имею честь уведомить вас, что ваше письмо получено мною. Вы пишете, что наши преподобные отцы недовольны, не получая более 6 недель никакого известия от меня после моего донесения о том, как Ромой набедал у меня. Мне это весьма прискорбно, но еще более прискорбно то, что они начали сомневаться в обращении Ромейна. Дайте мне еще неделю срока, и если виды на обращение за это время не улучшатся, то я признаю себя побежденным. А пока я преклоняюсь перед высшей мудростью и не решаюсь прибавить ни слова в свое оправдание. 2. Недельная отсрочка, данная мне, истекла. Я сообщаю об этом со смирением, но мне есть что сказать в свою пользу. Вчера мистер Луис Ромейн, владелец аббатства Венж, принят в лоно Святой Католической Церкви. Прилагаю подробный отчет о церемонии, помещенной в одной из газет. Будьте столь добры уведомить меня по телеграфу, желают ли преподобные отцы, чтобы я продолжал начатое дело или нет.